Клайв Баркер — британский писатель, режиссер, сценарист, художник. Слава пришла к нему как к автору цикла рассказов и повестей «Книги крови», состоящего из 6 сборников. Кроме того, известностью пользуются другие произведения Баркера — романы «Имаджика», «Каньон холодных сердец», «Абарат», «Повесть. Восставший из ада». Рассказ «Сын целлулоида» открывает 3-й сборник «Книг крови». Действие разворачивается в старом кинотеатре, где посредством действия мистических сил оживает ужас. Клайв Баркер. «Сын целлулоида». Барберио чувствовал себя не так уж плохо, хотя рана на бедре имела неприглядный вид, а в груди что-то хрипело и щелкало при каждом глубоком вдохе. Барберио улыбался. Он на воле, это главное. И никто, слышите, никто больше не посмеет его посадить. Воздух свободы кружил ему голову, на все остальное было наплевать. Живым, в случае чего, он им не дастся. Если не повезет и его накроют копы, придется вставить дуло в рот и нажать на курок. Но обратно в клетку ни за что. Когда вы взаперти, жизнь кажется слишком долгой, невыносимо долгой. Этот урок, заключенный Барберио, усвоил уже через 2 месяца пребывания в тюрьме. Вереница однообразных до тошноты дней сводит с ума, и скоро вам начинает казаться, что лучше сдохнуть, чем продолжать существование в вонючей дыре, в которую вас забросила злая судьба и доблестное правосудие. Лучше тихо повеситься в камере ночью, чем встретить завтрашний день такой же поганый, как сегодняшний. Новые сутки. Новые 86 400 секунд постылой жизни за решеткой. Всем этим безрадостным перспективам Барберио предпочел побег. Сперва на тюремном черном рынке он купил пистолет. Это стоило дорого, практически все, что у него было. Дальше все просто и тривиально. Самый тупой, но иногда самый надежный способ бежать — перелезть через стену. Не обошлось без Божьей помощи, это уж точно. Судьба была благосклонна в тот день к Барберио, и он удрал без проблем, если не считать ретивого пса, единственного преследователя. А что же копы? Они проявили чудеса сообразительности, выискивая Барберио в тех местах, куда он никогда бы не сунулся, обвиняя его брата и сестренку в укрывательстве беглеца, хотя они даже не знали, что Барберио на свободе, а также вывесив бюллетени с его приметами. Описание внешности до заключения — с весом на 20 фунтов больше нынешнего. Все эти подробности Барберио узнал от Геральдины, дамы, за которой он ухаживал в старые добрые времена. Она уже перевязала ему ногу и дала бутылочку крепкого успокоительного согревающего напитка. Барберио получил свою долю симпатии и сочувствия и продолжал путь, уповая на идиотизм полисменов и всемогущество того бога, который помогал ему до сих пор. Он называл этого бога Синг-Синг, представляя его в виде толстого малого с улыбкой от уха до уха, с куском салями высшего качества в одной руке и чашкой крепкого кофе в другой. Он был похож на полное брюхо и пах, как пахло у мамочки в те далекие годы, когда мамочка еще была в своем уме, и Барберио был ее гордостью и любимчиком. К сожалению, Синг-Синг однажды отвернулся, оставив своего подопечного на произвол судьбы. Один не в меру сообразительный коп, увидев Барберио на скамейке в тенистой аллее, признал в нем разыскиваемого преступника из бюллетеня. Этот щенок, копу было не больше 25, явно метил в героя. Он был слишком туп, чтобы поступить так, как следует поступать в подобных случаях, спокойно пойти своим путем и дать Барберио пойти своим. Но коп с довольной физиономией направился к своей потенциальной жертве. У Барберио не было выхода. Он выстрелил. Полисмен успел сделать ответный выстрел. К счастью, Синг-Синг вновь обрел прежнюю бдительность и пуля, предназначавшаяся для сердца Барберио, ранила в ногу. Коп, очевидно, не имевший столь высокого покровителя в небесах, получил пулю в лоб. Несостоявшийся герой упал на землю в лужу собственной крови, а Барберио пошел прочь, чертыхаясь и искренне сожалея о содеянном. Ему никогда раньше не приходилось стрелять в человека. Коп — скверное начало. К счастью, Синг-Синг по-прежнему хранил его. Пуля в ноге причиняла боль, но кровь была остановлена, а ликер творил просто чудеса, обезболивая. И вот полдня спустя он здесь, усталый, но живой. Он прошел невредимый через город, нашпигованный полисменами так густо, что казалось просто невероятным остаться незамеченным. Теперь все, чего можно было просить у своего покровителя, — тихое местечко, где можно было бы спокойно отдохнуть. Недолго, просто перевести дыхание и обдумать дальнейшие действия. Час-другой сна, впрочем, тоже не помешает. Что скверно, ужасно болел живот. Мучительная, тянущая боль, которая все возрастала, становилась все невыносимее на протяжении этих дней. Стоит немного отдохнуть, затем позвонить Геральдине, и пусть она уговорит врача осмотреть Барберио. Он планировал смотаться из города до полуночи, но теперь начал сомневаться в принятом решении. Лучше будет пересидеть где-нибудь в эту ночь и большую часть следующего дня. А затем, когда пулю извлекут из ноги и запас силы восстановится, он покинет город, только его и видели. Черт, но живот болел все сильнее. Барберио предполагал, что это язва, следствие кошмарного питания в тюрьме. От этих убогих помоев, которые там принято было называть пищей, многие ребята страдали желудком и кишечником. «Несколько дней на диете из фицы и пива», — подумал Барберио, — «и все будет окей». Слово «рак» не было в его лексиконе. И уж тем более не думал Барберио об этой болезни применительно к нему самому. Это естественно для человека с пистолетом в кармане и пулей в ноге, скрывающегося от преследования. Как естественно для быка, идущего на бойню, не задумываться о какой-нибудь трещинке на копыте. И тем не менее боль, которая мучила Барберио, была вызвана раковой опухолью. Участок земли за домом кино был некогда рестораном. Но 3 года назад здесь был пожар, все сгорело, и с тех пор земля не расчищалась. Никто не проявлял особого интереса к этой территории, ни у кого не возникало желания что-нибудь здесь отстроить. Когда-то местечко было шумным и многолюдным, но было это давно, в 60-е годы. На протяжении 1,5 десятилетия кинотеатры, бары и рестораны переживали буйный расцвет. Затем наступил неминуемый спад, владельцы стали понемногу прикрывать свои заведения. Все меньше посетителей заходило вечером в кинотеатр, но он не закрылся, оставшись как бы напоминанием о тех далеких временах, когда развлечения были куда более невинными, чем теперь, а обстановка в городе более мирной и спокойной. Джунгли из ржавых проводов и полусгнивших лесов на задворках дома кино устраивали Барберио как нельзя лучше. Нога его ужасно болела, усталость просто валила с ног, да и желудок не оставлял в покое. Надо бы прикончить бутылку, завалиться часов на несколько поспать и подумать насчет Геральдины. Повсюду шныряло множество кошек. Они кишели тут и сям в густых зарослях травы и разбежались при появлении Барберио, который расчистил место для отдыха, отбросив прочь несколько гнилых досок. Все вокруг было завалено дерьмом, кошачьим и человечьим, остатками старых костров, консервными банками. Но Барберио устраивало даже такое убежище. Барберио прислонился к стене и излил на землю остатки завтрака вперемешку с ликером. Через некоторое время рвотные судороги прекратились, и он устало вытер рукой лоб. В нескольких шагах стояла хибарка, сооруженная из балок, полуобгоревших досок и ржавых железных листов, наверное, когда-то служившая для детских игр. «Великолепно!» — подумал Барберио. «Убежище в убежище! Что может быть лучше?» Синг-Синг улыбался ему во все 32 зуба. Слегка постановая, живот действительно чертовски болел, Барберио прошел несколько шагов, нащупал вход в хижину и протиснулся внутрь. Он явно не был первым, кто использовал это место для ночлега. Под левой рукой, которой он оперся на землю, что-то подозрительно чавкнуло. Очевидно, дерьмо. Звякнули осколки стекла. Вонь стояла такая, будто рядом проходили канализационные трубы. Паршивенькое, конечно, пристанище, но ничего не поделаешь. Безопаснее, чем на улице. Барберио сел поудобнее, привалился спиной к стене и глубоко вздохнул. Казалось, все тревоги и страхи дня отступили, но не прошло и минуты, как тишину разорвал вой полицейской сирены. Звук приближался, от ощущения покоя и безопасности не осталось и следа. Они убьют его, Барберио это знал, чувствовал каждой клеточкой своего измученного тела. Полисмены просто играли с ним, позволяя чувствовать себя на свободе, а на самом деле неотрывно следили за каждым его движением, кружа рядом с ним, как акулы. И никакой надежды нет. Он убил полисмена, боже, что с ним теперь сделают? Копы не слишком церемонятся с теми, кто поднял руку на их товарища. «Синг-синг, что будем делать?» «Не надо смотреть так удивленно. Ситуация непредвиденная, да, но можно попробовать из нее выбраться». Несколько долгих секунд Барберио решительно ничего не приходило в голову. Затем перед его взором физиономия бога растянулась в многообещающей ухмылке, и Барберио ощутил, как что-то давит его в спину. «Дверные петли!» Он опирался о дверь и сам этого не замечал. Преодолевая боль, он поднялся и стал негнущимися пальцами ощупывать ржавое железо. Небольшое вентиляционное отверстие позволяло ощупать внутреннюю поверхность двери. Что бы это могло быть? Чья-то кухня или потайной ход? Какая к черту разница? Внутри всегда безопаснее, чем снаружи. Это первый урок, который усваивает каждый ребенок, покидающий утробу матери. Барберио слышал все приближающийся вой сирены. Этот проклятый звук заставлял его сердце учащенно биться, а кожу покрываться гусиными мурашками. Его пальцы шарили в поисках замка, и через секунду Барберио ругнулся. Замок, конечно, был огромный, старый, покрытый ржавчиной и пылью. «Ну же, Синг-Синг, придумай что-нибудь!» — заклинал Барберио. «Сделай так, чтобы я вошел, дай мне еще одну передышку, и ты обретешь вечного поклонника!» Барберио толкнул замок, но безрезультатно. То ли замок был слишком крепким, то ли руки так ослабли, а, скорее всего, то и другое одновременно. Полисмены были уже совсем рядом. Проклятый звук врывался в уши Барберио, сердце его казалось готово выпрыгнуть из груди. Он выхватил из кармана пистолет и попытался использовать его в качестве лома. Рукоятка была слишком короткой и не обеспечивала нужной силы удара, и Барберио уже было отчаялся, когда проклятая штуковина крякнула и поддалась. Замок упал, осыпав все вокруг толстым слоем ржавой пыли. Барберио вытер лицо, едва сдерживая победный вопль. «Теперь забраться внутрь, сбежать из этого кошмарного мира!» Барберио вцепился пальцами в отверстие и потянул на себя. Дикая боль пронзила его желудок и кишечник, отдаваясь даже в ноге. «Открывайся, черт тебя возьми!» — думал Барберио. «Скорее, иначе будет поздно!» Дверь со скрипом отворилась. Барберио, от неожиданности пошатнувшись, повалился на спину, опять угодив рукой в дерьмо, но тут же вскочил. Он пристально вглядывался в темноту по другую сторону двери, стараясь хоть что-нибудь различить. «Пусть теперь эти ублюдки меня поищут», — торжествующе подумал он. «Я нашел себе теплую норку, где можно от них укрыться». Внутри, правда, было тепло. Даже жарко, судя по горячему воздуху, который исходил от приоткрытой двери. Похоже, помещением давно не пользовались. Воздух был довольно затхлый. Затекшая нога тупо ныла, когда Барберио протискивался через дверь в зияющую черноту неизвестности. Как только Барберио оказался внутри, звук сирены замер невдалеке. Они остановились где-то за углом. Скоро, очень скоро послышатся тяжелые шаги служителей закона. Онемевшая нога едва чувствовалась, болталась, как кусок мяса, ступня казалась разбухшей размером с дыню. Барберио захлопнул за собой дверь. Он ощущал какую-то детскую радость, как если бы, убегая в игре от погони, он смог перепрыгнуть через канаву и убрать мостик. Ему как-то не приходило в голову, что копы могут открыть дверь и спокойно последовать за ним. Метод Страуса. Если я не вижу преследователей, то и они не видят меня. Но даже если копы заглянули на задворки дома кино, Барберио их не услышал. А может быть, машина подъехала просто для того, чтобы подобрать с тротуара какого-нибудь несчастного панка. Вот и замечательно, здесь в любом случае можно неплохо отдохнуть. Однако, что было самое интересное, воздух здесь был не так уж и плох. Он вовсе не напоминал удушливую, застойную атмосферу чердака или подвальной каморки. Напротив, он был живым. Не свежим, конечно, этого сказать нельзя, пахло старостью, пылью, и не было ни малейшего дуновения, никакого сквозняка. Но казалось, что все вокруг пронизано некими вибрациями. У Барберио шумело в ушах, по коже пробежали мурашки. Нечто, содержащееся в воздухе, проникало в Барберио, щекотало ему ноздри, словно окатывало холодным душем, и в голове вдруг стали неизвестно откуда появляться странные картины. Барберио больше не чувствовал боли в желудке и затекшей ноге, и лежом просто не обращал внимания ни на что, кроме своих видений. Он был переполнен картинками: танцующие девчонки и целующиеся парочки, прощание на вокзалах, темные старинные особняки, комедианты, ковбои, рыцари, морские приключения, события и лица, с которыми он никогда не имел дела в реальной жизни. Да и миллиона жизней на все это не хватило бы, и все же Барберио ощущал волнующую реальность образов. Ему хотелось плакать над сценами прощаний, в то же время смеяться над комедиями, переживать за смелых ковбоев и наслаждаться улыбками прекрасных женщин. Где он находился? Барберио, с трудом отгоняя от себя видение, попытался различить что-нибудь в полумраке. Он стоял в закутке шириной чуть более 4 футов, но довольно длинным. За его спиной была металлическая пыльная дверь, впереди стена, через трещины в которой пробивался мерцающий свет. Барберио услышал голоса, раздающиеся из-за стены. Очевидно, с другой ее стороны был экран, на котором шел сейчас последний вечерний фильм. Это был сатирикон Феллини. Впрочем, Барберио едва ли узнал бы эту картину. Он не только никогда не смотрел фильм, но даже и не слышал о Феллини. Барберио предпочитал морские приключения, боевики, а главное — фильмы с танцующими девочками. Что угодно с танцующими девочками. Хотя он находился в помещении абсолютно один, он вдруг ощутил странную вещь. Казалось, тысячи глаз смотрят сейчас на Барберио. Это было необыкновенное, никогда прежде не испытываемое им чувство. Оно было достаточно приятно. Множество глаз внимательно следили за ним, иногда смеясь, иногда плача, а чаще просто неотрывно следуя за каждым его шагом. Барберио ничего не мог понять в происходящем. Он утратил ощущение реальности, перестал понимать, где он и что с ним. Он не чувствовал своего тела, больная нога больше не беспокоила, словно ее и вовсе не было. Барберио, к сожалению или, возможно, к счастью, не знал, что рана его открылась. Кровотечение не прекращается, и такая потеря крови грозит ему смертью. Около получаса спустя, когда на экране шли заключительные кадры сатирикона, Барберио скончался в темном узком закутке между обратной стороной экрана и стеной кинотеатра. В помещении дома кино раньше была церковь евангелистов. Если бы Барберио, умирая, поднял взгляд, то смог бы увидеть совершенно неуместную в кинотеатре фреску, являющую явление Святого Духа, и отошел бы в мир иной, очищенным и просветленным. Но Барберио умирал, созерцая танцующих девочек. Возможно, так было лучше для него. Стена, через которую пробивался тусклый свет, падающий на бездыханное уже тело, на самом деле была просто перегородкой и предназначалась для того, чтобы закрыть фреску от любопытных глаз. Довольно мудрое решение. По крайней мере, лучше, чем заштукатуривать фреску или выставлять ее на всеобщее обозрение. Возможно, человек, который занимался оборудованием помещения, втайне подозревал, что жанр кино вскоре отомрет, лопнет, как мыльный пузырь. Тогда можно будет сломать новую перегородку, и вновь в этом доме воцарится культ Господа, а не Софи Лорен. Но этого не произошло. мыльный пузырь не лопнул, некоторые сеансы приносили недурные кассовые сборы, и о помещении, в котором умер Барберио, было позабыто. Никто просто не знал о его существовании. И если бы бедняга Барберио обыскал все строения города с чердака до подвала, нигде не нашел бы он места более укромного и безопасного. Однако на протяжении уже 50 лет воздух в этом помещении жил своей жизнью. Он впитывал в себя вибрации, исходящие от экрана, и тысячи, десятки тысяч глаз посылали свою энергию этому резервуару. Полвека продолжались сеансы в кинотеатре, бушевали страсти, и воздух впитывал в себя человеческие симпатии и антипатии. Он проникался этой энергией, переполнялся ею, был заряжен уже до предела. Очевидной была необходимость какого-либо взрыва. Не хватало только катализатора. Им стали раковые клетки Барберио.